Глава 17. «Мама!» — выбегает ко мне Макс, только услышав скрип двери. «Сынок!» — распахиваю я объятия, принимая его в них, и сжимая так крепко, что, кажется, раздавлю его от переизбытка чувств. «Привет, мой родной! Я так соскучилась!» Утыкаюсь носом в любимую макушку и стою так, не двигаясь, стараясь ощутить опору под собой. «Вот он!» Мой смысл жизни. И человек, который не предаст меня. Тот, ради кого я буду твердо стоять на ногах и забуду предателя. «Мам, ты чего?» — спрашивает сын. «Просто соскучилась безумно». Сжимаю его еще крепче и, только держа сына в объятиях, чувствую, как успокаивается сердце. «Внучек, иди вещи собери, а я пока маму твою чаем напою». Слышу голос родительницы. «Ага!» — вырывается он и, довольный, убегает в комнату. «Давай, доченька, разувайся и выкладывай». Мама ждет, пока я скину туфли. Только я встаю ступнями на пол, она крепко обнимает меня. Стоит мне вдохнуть самый родной запах, ощутить руки, что никогда не обманут и не причинят мне боли, как вмиг чувствую себя маленькой брошенной девочкой, и вся боль случившегося обрушивается на меня, словно лавина. «Мама, мы разводимся с Демидом», — говорю, не узнавая своего хриплого голоса. «Он мне изменяет, и уже давно». «Ох, дочка», — она крепче обнимает меня. «На этом жизнь не заканчивается, все пройдет. И боль, и любовь. Главное — сохранить себя и жить дальше». «А мы чем можем, поможем», — горячо шепчет она. Слушаю ее шепот, и глаза становятся горячими, и из них струятся слезы, обжигая щеки. «Поплачь, поплачь, моя хорошая, и пусть это будут твои последние слезы по этому козлу. Скажи ему спасибо за сына и живи дальше». «Спасибо, мамочка. Я больше не буду. Не хочу. Мне просто жаль, что я не узнала ничего раньше. И больно за сына, что родной отец променял семью на...» Никогда у меня не повернется язык озвучить родителям причину измен Демида. На пустышку. «Ма, а можно я заберу новый конструктор?» — кричит сын из комнаты. «Какой конструктор?» Отстраняюсь от мамы, вытирая слезы. «Отец купил ему конструктор. Помнишь, как у тебя в детстве был? Такой, на гайках, металлический», — усмехается она. «Вот!» Макс, довольный, выскакивает в коридор, вытягивая на руке металлический автомобиль, собранный из самого обычного конструктора, что собирали в моем детстве. «А, такой?» — усмехаюсь. «Такого у нас точно нет. И его как раз, наверное, не хватает среди завалов твоих игрушек». «Ну, мам...» конючит сын. «Да бери, бери!» Смеюсь. «Лучше с конструктором, чем с приставкой». «Внучек, не торопись!» кричит ему мама. «Я пока мать твою пирожками накормлю, а то осунулась совсем». «Ничего, мы сейчас откормим тебя, и будешь еще краше прежнего». «Мам, мне вообще-то нельзя пироги!» Смеюсь, но прохожу к чайнику и наливаю в него воды из фильтра, поставив на платформу. «Пара пирожков еще никому фигуры не испортила», — улыбается она. «Тебе несколько килограммчиков не помешает, чтобы я ни в один костюм не влезла». «Запомни, дочь, хорошей женщины должно быть много. Вот спроси у отца, что было бы, если бы я гремела костями. Посмотрел бы он на меня». «Кости мне перемываете». Дверь открывается, и в дом заходит папа. «Привет, дочь!» — целует он меня в щеку. «Все-то ты слышишь, когда не надо!» — смеется мама. «Зато, когда просишь тебя, упорно прикидываешься глухим. Так ты ж не слезешь, если на каждую твою просьбу откликаться». «Вот, Стась, ты видела? Видела, с кем приходится жить?» «Да ладно тебе!» — опускаюсь я на табуретку. «Папа у нас самый лучший!» «И правда», — соглашается родительница. «Что это?» подходит отец к маме, трогая ее лоб. «Однако жар или снег выпал?» — выглядывает в окно. «Неужели я дожил до момента, когда ты согласилась с тем, что лучше меня нет?» «Ой-ой, теперь павлином будет ходить!» — шутливо отмахивается от него мама, выставляя на стол миску с пирогами и на отдельную тарелку, отрезая мне кусок курника. «Люблю тебя, занозу!» Папа целует маму в лоб, а я не перестаю улыбаться, наблюдая за ними. Вот таким я хотела, чтобы был и наш брак с Демидом, чтобы до старости душа в душу. И сейчас, сравнивая папу с мужем, вижу, что Демид всегда проигрывал отцу. Да, возможно, мой папа не добился бешеных успехов в карьере. Он работал начальником цеха на заводе, а мама всю жизнь была там же бухгалтером. Зато они всегда находили время друг для друга и меня с Пашкой, моим старшим братом, выбирая в первую очередь семью. А Лебедев ставил на первое место карьеру и свои хотелки. Глядя на него, я тоже гналась вверх по карьерной лестнице, не желая быть приложением к мужу. Так, может быть, наш брак изначально был обречен? Мама ставит передо мной тарелку с ароматным пирогом, и в этот момент телефон начинает вибрировать. Вижу на дисплее входящий звонок и готовлюсь к очередной схватке, потому что мне звонит свекровь.